Посланный в Панаму Марон ушел за час до наступления темноты. Вскоре он вернулся. Ему удалось встретиться в городе с друзьями, от которых он узнал, что караван с драгоценностями, который будет вести сам казначей Лимы, с ним будут его жена и дочь, поскольку все семейство собралось ехать в Испанию, выйдет той же ночью. Груз будут нести 14 мулов, из которых 8 будут нагружены золотом и драгоценными камнями, а остальные – багажом казначея. За ним будут следовать еще 2 каравана из 50 мулов. Причем первый караван повезет продовольствие и немного серебра, а второй – золото и драгоценные камни. Дрейк приказал своим людям переодеться в белые рубашки, чтобы в темноте не напасть на друг друга. Затем он разбил отряд на 2 группы. Первой, во главе с Оксингемом и Педро, он приказал залечь в траве по одну сторону дороги и не нападать на караван, пока с ним не поравняется последний мул. Сам же Дрейк перевел вторую группу на противоположную сторону дороги и расположил ее несколько впереди, приблизительно на расстоянии, которое займет на дороге караван. План его заключался в том, чтобы одновременно напасть на первого и последнего мула каравана. Мулы шли один за другим. Почуяв опасность, вожак обычно ложился. За ним ложились и остальные животные. Движение прекращалось. В этом и видел Дрейк успех предприятия. Прошло 35 недель со времени выхода Дрейка из Плимута. До сих пор его преследовали неудачи. Но теперь он твердо рассчитывал на успех. Ему казалось, что несметное богатство перуанских рудников уже в его руках. Прошел час. Наконец, в безмолвии тропической ночи послышался звон колокольчиков, которые обычно привешивали к шее мулов. Но, увы, шел караван со стороны Вента-Крус с продовольствием и товарами для населения Панамы. Только бы не показались в это же время мулы из Панамы. Но нет. Караван из Вента-Крус почти весь прошел, когда раздались звуки колокольчиков со стороны Панамы. Перуанские сокровища приближались. Дрейка отделяло от них лишь несколько сотен метров. И в это время случилась неожиданность, разрушившая весь план операции. Один из матросов, Роберт Пайк, умудрившийся напиться пьяным, встал во весь рост и бросился к последнему мулу каравана, шедшего из Вента-Крус. В следующее мгновение на него прыгнул Марон, находящийся рядом с ним, и прижал его к земле. Но было уже поздно. Один из всадников, сопровождавших караван, увидел мелькнувшее в темноте белое пятно рубашки англичанина и галопом помчался по дороге в направлении Панамы. Дрейк ничего не знал о случившемся. Он только услышал через некоторое время какое-то изменение в доносившихся звуках колокольчиков. Ему показалось, что караван остановился. Он не понимал, в чем дело, но все еще был уверен, что встретится с казначеем столицы Перу. Но казначей, узнав о подозрительном белом пятне, неожиданно появившемся у дороги, остановил первый караван, свел его с дороги и пропустил вперед второй, мулы которого были нагружены в основном продовольствием. Не зная всего этого, Дрейк, когда караван подошел к месту засады, дал сигнал к нападению. Его людям ничего не стоило захватить караван. Но когда они начали вскрывать мешки, то ни золота, ни драгоценных камней они не обнаружили. В поклаже было лишь продовольствие и немного серебра. Тут же Дрейк узнал о случившемся. Вероятно, о его присутствии уже знают в Панаме. Посланные в разведку Мароны доложили о приближающемся испанском отряде. Дрейк приказал приготовиться к бою. Вскоре показались испанские солдаты. Их офицер крикнул, увидев в темноте какие-то фигуры. «Кто вы такие?» Дрейк ответил. «Англичане! Сдавайтесь во имя короля Филиппа! Даю слово джентльмена и солдата, что я встречу вас со всем почтением. Во имя королевы Англии я найду свой путь. Началась перестрелка. Пуля задела Дрейка. Были ранены несколько его людей, один убит. Тем не менее, Дрейк, свистком подозвав к себе группу, бросился на испанцев. Те начали отступать в направлении небольшого форта, расположенного у дороги ближе к Вентакрус. В это время мароны, громко крича, выскочили из засады и бросились на испанцев. Преследуя испанцев, отряд Дрейка вошел в Вентакрус. Небольшой город, в котором было не более 50 домов. Не найдя сколько-нибудь значительных запасов драгоценностей в городе, Дрейк покинул его. Видя, что люди очень устали, да и сам он сильно страдал от еще не зажившей раны на ноге, Дрейк приказал остановиться на отдых. Он послал одного из маронов в Форт Диего сообщить, что скоро вернется. Зная, что Элис Хиксон, который был оставлен за старшего, не поверит никому на слово, Дрейк взял золотую зубочистку и нацарапал на ней: «От меня, Фрэнсис Дрейк». Действительно, Хиксон ничего не стал слушать и поверил только тогда, когда посланец показал ему надпись Дрейка на зубочистке. Вечером 22 февраля, когда Дрейк подошел к заливу, он увидел свои пинасы и матросов, ожидавших его. Неудача не поколебала намерений Дрейка захватить испанские сокровища. Время еще не было потеряно. Мулы еще не доставили драгоценные ноши, и золотой флот еще стоял в Номбре-де-Диес. Дрейк разделил свой отряд на две группы. Одну группу, во главе с Оксингемом, он послал на пинасе «Медведь» на поиски продовольствия, а сам во главе второй группы, на пинасе «Миньон», отправился подстерегать испанские корабли в Номбре-де-Диес. Первая экспедиция закончилась успешно. Оксингем захватил испанский фрегат с командой в 9 человек, на котором был большой запас маиса, 28 жирных свиней и 200 кур. Но еще большую ценность представлял для англичан сам корабль. Это было совсем новое, крепкое, построенное в Гаване из отборного материала судно, предназначавшееся для охранной службы в Вест-Индии. Оно было необходимо для обратного плавания.